Глава 4. Подготовка. Райден Нокс. Вейн был прав. На Приме нас ждали превосходящие силы противника. Надо было подготовиться как следует. Причем брать оружие и снаряды из армейского склада я не мог. Об этом сразу бы донесли генералу, и вся наша операция накрылась бы хвостом кометы. Так что придется обходиться личным арсеналом. К счастью, за 10 лет службы у меня его накопилось немало. Мой внутренний запасливый хомяк радостно потирал лапы при виде оружия и боеприпасов в моем подвале. Сегодня они пойдут в дело. Я набивал рюкзаки боевыми сокровищами и на дронах отправлял их в ангар, на борт призрака. Всегда гордился тем, что в мою птичку встроены самые лучшие артефакты, особенно мощный полог невидимости. Поэтому команду молнии часто отправляли в самое пекло. Быстрота, маневренность и незаметность выручали нас в каждом бою. Надеюсь, на этот раз они тоже не подкачают. Зуммер на браслете подал сигнал входящего вызова, когда я уже набивал последнюю сумку с бластерами. На голографическом экране высветилось довольное лицо Макса. Наглый, пронырливый и невероятно умный журналист. Он был моим старым другом и часто выручал в самых сложных ситуациях. «Ну как, ты еще не передумал?» — поинтересовался этот рыжий тип, отлично понимая, насколько этот вопрос был риторическим. Он прекрасно знал, что я никогда не отступлюсь от задуманного. «Нет», — лаконично отрезал я. «Как там у тебя? Все готово?» «Да, жду твоей отмашки и сразу запускаю по новостным каналам победоносные известия о том, что генерал Даун и его отчаянные храбрецы из Молнии и Альфы сурово расправились с опасной сектой. Я вас такими героями выставил, что за вами бегать будут, чтобы награду вручить. Догонят, а потом еще раз вручат», — хохотнул он. «Отлично», — кивнул я ему с благодарностью. «Самое главное — дело сделать и под трибунал не попасть». «Главное, не лезь на рожон. В прошлый раз эти гады ускользнули у вас из-под носа. Зуб даю, что у них есть какой-то козырь. Или информатор среди твоих коллег. Или у них есть око предвидения. Будь осторожен. И Вейну передай», — предупредил он. «Кстати, ты куда кота дел? Ну, того, которого из трубы вытащил. Как он у тебя? Еще живой?» «Не кота, а котенка», — тряхнул я головой. «Мелкий еще совсем. За ним уход нужен и внимание. А я постоянно на заданиях пропадаю. Поэтому отдал его племяшке. Ирена назвала его Лаки, везунчиком. Так что эта пушистая морда сейчас осваивает свою новую вотчину, дворец». «А девочку, которую ты сегодня спасешь, куда пристроишь?» — весело спросил Макс. «Может, в мои заботливые руки? Назад ведь ее уже не отправить». «Не переживай, государство о ней позаботится», — фыркнул я. «Все, мне пора. До связи». Макс ободряюще мне махнул и отключился. А я уселся в любимое кресло, чтобы в очередной раз прогнать весь план в голове. Вылетаем из ангара под предлогом тренировочного рейса, отправляемся на Прион. Там летим по заданным координатам, к черной скале на безликом острове. Ставим по периметру портальные глушилки, чтобы один гад не ушел, как в прошлый раз. И берем штурмом пещеру. Надеюсь, я ничего не упустил. Надо предупредить парней, чтобы не было пленных. Тут нужна полная зачистка. Эти твари слишком сильные, богатые и хитрые, чтобы позволить им оставаться в живых. Уйдут от правосудия, как нечего делать. И все убийства сойдут им с рук. Надеюсь, мы прибудем вовремя, и они не успеют навредить девчонке. Обычно на таких ритуалах призывались девушки из безмагических миров. Потому что даже самый слабый маг может сообразить, как использовать закачанную в него мощь артефакта. А те, что не знакомы с магией, не имеют никакого опыта в управлении магическими потоками и, по сути, остаются беззащитными даже с огромным энергетическим резервом. Зачастую они даже не понимают, что с ними происходит. Почему у них начинают покалывать кончики пальцев, а по груди разливается жидкий огонь, словно туда впихнули атомный реактор? Традиционно все происходит по одной схеме. Из безмагического мира призывается девушка, способная вместить в себя много магической энергии. Она напугана, дезориентирована. Зачастую ее подвергают физическому насилию. Итог. Жертва в шоке. В нее перекачивается содержимое одного или даже нескольких артефактов. Потом ее медленно убивают. И весь магический резерв вместе с ее жизненной силой поглощается главными гадами, так называемой «пятеркой высших». И, как вишенка на торте, распитие крови, насыщенной адреналином. Это насильственное изъятие магии, да еще и в момент смерти живого существа, придает чернокнижникам особую мощь. Такую не получишь простым вливанием в себя артефактов. А тут чистая энергия, без побочек и лишних примесей. Не говоря уже о том, что процесс убийства доставляет им извращенное удовольствие и может длиться часами. Одним словом, маньяки, садисты и дегенераты, но при этом богатые, обладающие властью и силой. Но я не позволю им и дальше упиваться своей безнаказанностью. Ни генерал Даун, ни кто-то другой не сможет меня остановить. Закинув на плечи последний рюкзак, я решительно направился к выходу.